Как не тяжел последний час, та непонятная для нас истома смертного страдания, но для души еще страшней следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминания. 14 октября 1867 года.